И снова говорю привет. Контакт 213. 214-е признание в любви. Приятного прослушивания. Ты кто такая? Спросила меня незнакомка. Я направлялась в гостиницу возле станции после того, как мы попрощались с ее секоном. В ней чувствовалась сила духа, но в ее голосе были явно слышны тревожные нотки. Внезапно в мыслях промелькнуло воспоминание о нем. У меня было какое-то скверное предчувствие, чего во рту все пересохло. Хорошие предчувствия сбываются не так уж и часто, а вот плохие. Совсем другая ситуация, оттого-то и стало так не по себе. «Ты кто такая?» Сердито спросила меня девушка. Обычно большинство случаев не знала, что сказать. Я терялась, и в моем голосе ощущалось напряжение. Как и ожидалось, глаза особо стоящие напротив меня округлились от удивления. Я развернулась к ней спиной и уже собиралась уходить, как вдруг она схватила меня за запястье. «Ну что еще?» Та сила, что была слышна в ее голосе, пропала, но она все равно не отступала. Она смотрела мне прямо в глаза, в которых отражался свет горячий, пронзительный. Он просто ослеплял. Чем-то он даже напомнил мне летнее солнце. Тут я поняла, что сбежать у меня не выйдет. Она просто меня не отпустит, если не получит ответа на свой вопрос. Мы ведь обе женщины, так что прекрасно понимали, что здесь происходит. В любом случае, может, ты представишься? А, да, прости. Меня зовут Ринда Акана. А тебя? Это имя было мне знакомо. В рассказах Йосикона она постоянно всплывала. У меня было немного нехорошее предчувствие. Начиная с шеи, по позвоночнику прошлись неприятные волны мурашек. Отвратительное чувство. Сдержав эмоции, что будто бы подкатились к горлу, я сделала глубокий вдох и заправила за ухо свисающие волосы. Может быть, я выглядела слишком высокомерной? Наверное. Было бы хорошо чуточку сдержаннее быть. Меня зовут Сиина Юки. А, ты та самая Акана-чан? Я слышала о тебе от Йосикуна. Кто такой Йосикун? Сагава Хару Йосикун. Вы ведь не в параллельных классах учитесь, да? Даже я, девушка, считала, что Акана была очень красивой. Стройные руки и ноги, и грациозное движение. Длинные ресницы, обрамляющие красивые, но холодные карие глаза. И все же на дне зрачков пряталась простодушие и искренность с небольшой примесью слабости. Волосы у нее были очень мягкими, чему можно было бы легко позавидовать. Мне кажется, парни просто беспомощны перед такими девушками. Мое горло пересохло еще больше. И какое же у тебя дело ко мне, Акана? Какие у вас с Харуё Сикуном отношения, Сина-сан? Бип. Где-то послышался автомобильный гудок. Он был будто бы где-то далеко, но в то же время так близко. Это было одним зимним днем. Мне тогда было 19 лет. Так я встретила Ринда Акана. Это будет долгий разговор. Незачем нам продолжать на улице. Сказала я, и не дождавшись ответа Акана-чан, направилась в кафе, где была много раз до этого. Подойдя к тихому, малолюдному кафе, я выдохнула. Стоило только толкнуть дверь, как раздался звонок колокольчика. «Добро пожаловать!» Поприветствовала нас улыбчивая официантка. Она нисколечки не изменилась. «Двое», только и сказала я. И нас проводили до столика у окна, где мы сидели с Йосикуном, когда пришли сюда в первый раз. «Сина-сан!» Обратилась ко мне Акана сразу, как мы только сели. Голос ее был тихим, поэтому я и притворилась, будто бы ничего и не слышала. Я заказала горячий черный кофе, а вот Акана не стала заказывать ничего и лишь пристально смотрела на меня. Ты когда-нибудь была здесь? Спросила я, когда официантка ушла выполнять свой заказ. Мой голос звучал более серьезным, чем я ожидала. Нет. Вот как. А я сюда приходила с Йосикуном. На этих словах я испытала какое-то удовлетворение. Хоть проигравшей стороной в данной ситуации была лишь я. Ведь этого похода в кафе больше в реальности не было. Тот факт, что я держалась даже за такую незначительную мелочь, было даже забавным. Но и немного грустным одновременно. Я надеюсь, что ты ответишь на мои вопросы, раз мы сюда пришли. Не дождавшись от меня продолжения, она начала говорить о Кане. Говорила она уже не так громко, как это было недавно. Какие? Что у вас за отношения с Харукуном? Не думая закрывать что-то еще, я просто так листала меню. Карри, сэндвичи, а вот и паста Неаполиана. Йосикун. Он очень ее любил. Интересно, знает ли это Акана? Я немного затрудняюсь сказать, что это отношение. Следующая страница. Блю Маунти, Килиманджаро. На этой странице был целый список с разными видами кофе, а рядом с ним на еще одной такой же, но с чаями. Йосикун еще рассуждал, кто же все-таки заказывает чай по 1000 йен за кружку. Может быть, директор какой-нибудь компании? Вы друзья? Ну... Просто знакомые. Как же выразиться? То есть ты не его девушка, верно? Пам. Я резко захлопнула меню и вернула его на место. Затем я наконец-то посмотрела на Акан. Слушай, какое тебе до этого дело? Вы ведь просто одноклассники. Мы не просто одноклассники. Тогда кто? Друзья, знакомые? Теперь уже это я атаковала ее недавними вопросами. Ты ведь не его девушка, да? Нет, вот только... И тут в глазах Акана зажегся другой огонек. Отлично от того, что было ранее. Это был гнев или, скорее, враждебность. И это было мне на руку. Ведь так сражаться гораздо проще. Я не могу сопротивляться тому прямому открытому взгляду, ведь сама уже не могу ни на кого так смотреть. Но если это так, то какая тебе разница, какие между нами отношения? Я не обязана отвечать, просто одноклассница. Не успела я договорить, как раздался хлесткий бам. Я поняла, что получила пощечину только потому, что моя щека начала гореть. Я же сказала, мы не просто одноклассники, он мне всегда нравился. Так это любовь, ведь только с твоей стороны. Я перешла черту, Акан вновь занесла руку. В этот раз я была настороже, так как знала, что за этим последует. Но тут ее рука медленно опустилась. Она закусила губу, а в уголках ее глаз появились слезы. Крепко хватив свою сумку, она выдавила «прости» и быстро ушла. Только сейчас я выдохнула, и плечи сразу же расслабились. Мои руки дрожали от напряжения и волнения. Хорошо, если Акана-чан не заметила. Я не хотела доводить ее до такого. Но она ведь все не отступала, а потом... Уже мне нельзя было оставаться. Она ведь еще такая красивая. Аж раздражает. В нашем случае, когда ни одна не может уступить, нам остается лишь стать врагами. Вскоре официантка принесла кофе. Ничего не говоря, она с привычной улыбкой аккуратно поставила чашку прямо передо мной. Ну вот, и зачем я опять его заказала? Больно. Скривилась я, когда кипятком обожгла свой язык. Это был самый горький кофе, что я пила в своей жизни. Когда я проснулась утром, крупицы недавнего сна медленно угасали, стирая из памяти. Прямо так, как тает снег, который на ладони. Эти фрагменты исчезали точно так же, и остановить это я никак не могла. Во сне я держалась с кем-то за руки, и мне было безумно весело. Стоило открыть глаза, как все эти чувства исчезали, а вскоре Я забывала, что вообще видела этот сон. Наверное, точно так же и я исчезаю с памяти. Тогда он был во втором классе средней школы, и вот он уже выпускник. Раньше он был ниже меня, но время шло, и он резко вытянулся, так что сейчас мне уже нужно поднимать голову, когда я смотрю на него. Он повзрослел, отпечаток детства уже исчез. Я бы не сказала, что он похож на девочку. Это подтверждение того, что 4 года – срок отнюдь не маленький. Но вот меня совсем нет в этих 4 годах его жизни. Каждый вторник, 10:54 вечера, в этот мир стираются следы моего существования. Как снег, что тает с приходом весны, так и я исчезаю бесследно. Но наши с Йосикуном встречи продолжаются в череде этих дней. Я живу обычно с одной лишь целью – заставить его полюбить меня. Приняв душ, я начала собираться. Я уложила волосы, оделась так, чтобы ему понравиться. Пальто было немножко мешковатым, но мне кажется, ему такое нравится. Пальцы слегка высовывались из рукавов. Но ему, по-моему, кажется такое милым. По-моему, у этого даже есть название. Моя сода, вроде бы. Уже и не припомню, если честно, когда он мне это сказал. Я, конечно, не особо понимаю такого, но если ему нравится, то почему бы и нет? Я трачу время, делаю себя такой девушкой, какая понравится ему. Духи — это был последний штрих, моя надежда. Он ведь сказал, что не забудет такой запах сакуры никогда. Когда я вышла из гостиницы, небо было серым. Казалось, что вот в любой момент может пойти снег. Хорошо, если бы он пошел. Было бы здорово, если бы его было очень много. Я опять вернулась в номер. Хотя была уже на улице. Я кинула красные перчатки на постель. Теперь я даже не знала, что делать с замерзшими ладонями. Втянув руки в рукава поглубже, я отправилась в школу, чтобы встретиться с Йосикуном. Уже 213-й раз я первый начинаю с ним разговор. Но он ни разу не сказал, что любит меня. Ножки стула противно скрипнули, поехавшись по полу. Я оторвался от своих учебников. Отсутствующих сегодня было много, поэтому время, свободное для посещения, когда ученики не обязаны появляться в школе, было вполне себе просторным. Например, Ниндзю, парень, сидящий передо мной, не приходил уже целую неделю. Давненько не слышал такой звук. Однако, это был мой одноклассник с короткими колючими волосами. Это была девушка с волосами чуть ниже плеч. Она казалась мне милой, когда молчала, но однажды, даже не пряча свой характер, грубоватый характер, высказалась. «Эй, Хару!» «Надо же, Акана!» «Что еще за отношения? Какие-то проблемы?» Судя по ее недовольно поджатым губам, проблемы были у нее. Если все пройдет как обычно, то скоро она меня ударит. Это была не особо привлекательная перспектива, а потому я решил сменить тему. Да нет, просто удивился немного. Не часто же ты распускаешь волосы. На секунду я даже не понял, что это ты. Непривычный образ, кстати. А ты когда волосы начала отращивать? Полгода назад? Да, сестра научила ухаживать за ними, так что вот теперь стараюсь. Довольно интересно, хоть и хлопотно. Перестав ходить в клуб летом, Акана начала становиться женственнее. Она отрастила волосы, даже краситься начала. Совсем не броско, немножко. Но если не приглядываться, то вовсе не заметишь. Однако она до этого и так была привлекательна, так что от малого количества косметики особо ничего и не менялось. Она становилась с каждым днем постепенно все более и более притягательной. Насколько я знаю, за эти полгода она уже отказывала 5 парням. «Чего? Странно выглядит?» Робко спросила она, теребя кончики волос. Наверное, из-за того, что я продолжал смотреть на нее, она сильно смутилась. Вот такая вот постоянная смена эмоций и выражения лица являлась одной из ее привлекательных сторон. Да нет, тебе идет. А, ну хорошо тогда. А, точно! Чего пришла-то? Только что разговаривала с Такумэ-куном. Не хочешь пойти сегодня с нами в храм после школы? Помолиться на удачу с экзаменами? Но мы же вроде ходили недавно. Ну, это ведь дело такое. Можно ходить сколько угодно раз, наверное. Может быть. Но может, мы уже Богу будем надоедать. Люди часто ходят снова и снова. Возможно, он видит, как сильно мы этого хотим и исполнит наши желания. Мне кажется, думают они именно так. Ну, мне все равно. Нет, сегодня я не могу. У меня уже есть другие планы. Мне ничего не оставалось, кроме как отвести взгляд. Эта девушка, с которой я познакомился недавно. Акана тут же поменялась в лице, и легкая атмосфера исчезла. Это было больше похоже на закат теплого летнего вечера, когда в воздухе витает чувство надвигающейся бури, а серые облака все сгущались и темнели. Сина Юки-сан вроде бы, да? Она очень красивая. А ты откуда знаешь? Значит, это и правда. Ты ведь постоянно с ней в последнее время, Хару. Да у тебя, я смотрю, полно свободного времени перед самыми экзаменами. Мы ведь выпускники. Ты не должен тратить свое время на тех, кто этого не понимает. Нет, все вовсе не так. Ну, раз вы уже договорились, то ладно. Я хотел было ей возразить, но Акана дала понять, что разговор уже окончен. Да и беседа стала подходить на повышенных тонах, и я уже видел, как остальные одноклассницы оборачивались горящими глазами, следя за ходом события. Акана, подожди! Не обращая на меня никакого внимания, она быстро вышла из класса. Ты ведь сама это сказала! И все же, я не мог держаться и не прокричать, чтобы она услышала. В 15:30 прозвенел звонок с уроков, и я отошла от телефонного столба, направляясь к школьным воротам. Мы вчера договорились там встретиться с Йоси-куном в 16:00 вечера. Достав зеркало из кармана, я поправила свои волосы поплотнее и закуталась в шарф. Подула на свои замерзшие пальцы, пытаясь их согреть, но все было тщетно. Когда Йоси-кун придет, нужно будет сходить поесть чего-нибудь тепленького. Наверное, стоило угостить его, раз уж он так старается с учебой. Вот только ни в 16, ни в 16:30 он не вышел. Не то чтобы это для меня было поводом для беспокойства, у него наверняка есть какая-то причина. Может быть, он не понимает какую-то тему и вот и задержался после уроков с учителем. Но мои ноги просто проигнорировали доводы разума. И я направилась к школьному зданию. В мыслях тут же пронеслось воспоминание о девушке, с которой мы познакомились вчера. Красивая, с открытым серьезным взглядом. Стоило вспомнить, как в груди защемело. Тяжело, Йоси-кун. Мне очень тяжело. Интересно, почему же? На подходе к школе учеников стало больше, и я прибавила свой шаг. Это был первый раз, когда я заходила на территорию школы, чтобы встретить его. Никогда еще я не вмешивалась в его школьную жизнь. Мое присутствие в его жизни забрало у него очень много времени. Он должен был проводить его с семьей или друзьями, но в воспоминаниях он был один. Поэтому я и решила не вмешиваться, пока он в школе. Не хотела отнимать у него воспоминания о школьных годах. Не хотела, чтобы воспоминания в это время были у него, будто бы он провел большую часть в школе один. Одиночестве. Однако сейчас я была не в настроении, чтобы соблюдать установленные мной правила. Как только я перетекла ворота, сразу стала привлекать очень много внимания, потому что формы на мне не было, а на учителя, похоже, я тоже не была. Очень много глаз было направлено на меня. Наверное, я должна была уже со временем привыкнуть к этому, но сейчас все было намного иначе. Никто не смотрел на меня так, если бы я здесь училась. Неважно, сколько раз я пытался докричаться до Аканы, все было бестолку. Похоже, в этот раз она действительно разозлилась. Кстати, такое бывает крайне редко. Она подскочила, как только прозвенел звонок, и сразу же направилась к выходу из класса. Я продолжал звать ее, продолжал, но она спряталась в женском туалете, поэтому даже поговорить с ней нельзя было. Как же продолжалось в течение всего дня на каждой перемене. Я и не заметил, как занятия уже окончились. «Акана, ну я же сказал, что мы уже договорились с ней! Подожди, выслушай же до меня!» Я шел за ней по коридору, соединяющему школьное здание с зданием, отведенное для клубов. Бамбуковые дощечки мелко тряслись с каждым нашим шагом. «А я и слушаю! Мне ты предпочел человека, которого встретил всего пару дней назад! Ты ведь это сказал Дахару!» «Да нет, я говорил честно! Мы завтра с тобой сходим в храм! Давай, ладно!» На этих словах Акана наконец-то остановилась и развернулась. Но это было что-то странное. Я уже было приготовился к тому, что Акана будет метать в меня молниями взглядом, однако, вопреки моим ожиданиям, она удивленно посмотрела на меня. Минуту! А затем ее выражение лица стало совсем непонятным. Поняла, тогда дай-ка мне немного времени. Это долго не займет, пошли. Она сказала и схватила меня за рубашку. Потащила куда-то вглубь здания. Да иду я, иду, не надо так дергать. Проворчал я и пошел за ней, пытаясь не завалиться вперед и не упасть. В поисках Йосикуна я пересекла внутренний двор школы, и когда дошла до коридора, услышала голоса позади. Кто-то шел в моем направлении. «Акана, ну я же сказал, мы уже с ней договорились!» Этот голос я и искала, но я не обернулась, просто в спешке спрятала за колонной стоящей неподалеку. Почему? Зачем я это сделала? Ведь прятаться и не надо было, в общем-то, вроде. Надо же было просто окликнуть его. Да подожди же, выслушай меня! А я слушаю. Ты мне предпочел человека, которого встретил пару дней назад. Ты ведь так сказал Хару? Да это не я сказал, завтра. Давай сходим завтра в храм. Завтра. Одно слово вызвало во мне бурю эмоций. Завтра я исчезну из этого мира. И у меня забирают это завтра. Ноги внезапно подкосились. И я еле устояла, оперевшись о стенку. Собравшись силами, я аккуратно выглядела из своего укрытия, пытаясь разглядеть обладателя голоса, вот только он стоял ко мне спиной. И стоило мне выглянуть, как тут же я встретилась глазами с его собеседницей, которая удивленно смотрела на меня. Поняла. Тогда дай-ка мне немного времени. Долго это не займет. Поэтому пошли! Очнувшись, сказала она довольно-таки громко, наверное, чтобы и я услышала. Она схватила его за край школьной формы и потащила за собой. Звуки голосов постепенно удалялись. В коридоре стало опять тихо. И сейчас тишина будто бы давила на меня. Мне хотелось плакать, но почему-то я не могла издать ни звука. Неподвижно я стояла там примерно пару минут, пытаясь собрать остатки храбрости, а затем последовать за ним. Если я этого не сделаю, то потеряю что-то. Мысль об этой потере заставила меня идти вперед. Они зашли в школьное здание, людей там вовсе было немного. Такое же обычное здание, отведенное для клубов. Йосикун показывал мне его, когда я приходила к ним на фестиваль. Тут мне будто послышалось его голос. Я иногда прихожу в этот класс, когда мне нечего делать. Никому не говори, ладно? Сказав это, он приложил палец к губам. Тогда я удивилась. Кому я могла сказать об этом? Я ведь даже не учусь. Но у нас теперь был общий секрет. И мне это очень нравилось. Поэтому я просто кивнула с улыбкой. Если я правильно помню тот класс, то... Перешагивая через ступеньку, я быстро поднималась на третий этаж. По пути... Мне никто не встречался, и только мои шаги гулким эхом раздавались в пустом коридоре. Вот он, самый последний класс в западном крыле. Обычно его никто не использует, однако сейчас внутри кто-то был. Были слышны голоса, но закрытая дверь мешала расслышать точно, что же они говорят. Йосикун точно там был. Мне бы нужно было зайти. Если зайду сейчас, то я успею еще. Попытавшись выглядеть как можно расслабленней, я уже схватилась за ручку двери, как вдруг раздался громкий голос. Харукун, ты мне нравишься! Давай встречаться! Йосикун наверняка был заворожен тем ее приятным, искренним взглядом. Опустив ручку, я направилась вниз по лестнице. Куда я вообще иду в этом мире? Для меня ведь больше нет места. А то место, которое я считала своим, только что у меня собрали. Однако я предпочла бежать без борьбы. Закрытая дверь отрезала нас от остального мира, и атмосфера мгновенно изменилась. Даже я, довольно несообразительный и в таких делах, сразу понял, что за этим последует. Хару! Стоило ей позвать меня по имени, как я сразу же остолбенел. Получилось лишь кивнуть. Она только выдохнула, собираясь силами. Ты-то чего нервничаешь? Да так. Не волнуйся. Я ведь тебя не съем, просто выслушай меня, хорошо? Окей. Кивнул я и посмотрел ее прямо в глаза. Кажется, что-то начиналось или... Да, спасибо. Знаешь, Хару, ты ведь всегда мне нравился. Но я поняла это только во время последних летних каникул в средней школе. Помнишь, мы однажды встретились во внутреннем дворике? По-моему, это было тогда, когда Акана не знала, стоит ли ей бросить плавание. Тогда ты спросила, что со мной случилось. Сказал, что выслушаешь меня. Не знаю, помнишь ли ты это, но для меня это было очень важно. В классе было довольно темно, поэтому я сначала и не заметила, что ноги Акана дрожали от волнения. Слабый отблеск света в ее глазах трепыхался, будто бы огонек. Ей было страшно, она нервничала. Но Акана всегда была человеком, который преодолевает себя. Знаешь, я много думала о том, что будет после выпуска из школы. Смогу ли я попасть в универ? Но сейчас я думаю, это мой последний шанс, так что я все скажу. И она сказала громко, очень громко и четко. Это было очень похоже на нее. Ты мне нравишься. Давай встречаться. Эти слова будто камнем бросились в воду. Они взбаламутили всю гладь, создали круги, расплывающиеся по поверхности. И там я увидел наше с Аканой будущее. Нам было весело, но ведь она мне не нравится. Да и откровенно говоря, она и правда красивая. Нам есть о чем поговорить, и вкусы у нас в еде сходятся. У нас много общих друзей. Мы можем вместе заниматься спортом по выходным. Ссориться, правда, будем очень часто, но это не должно стать проблемой. Скорее всего, мы сразу будем мириться. Сколько раз до этого мы уже ссорились, и как бы то ни было, все заканчивалось шутками. Пока я не мог сказать, нравится она мне или нет как девушка, но у меня была уверенность, что постепенно это останется в прошлом. Мы ведь столько времени провели вместе, и все же почему? В это мгновение я услышал голос, который слышать не должен был. Йосикун. Только один человек во всем этом мире называл меня так. Когда я наконец-то вернулся к реальности, то услышал звук шагов в коридоре. Он постепенно отдалялся и затихал. Это не должно было быть, но все же на ум пришла только одна девушка. И это была не Акана. «Прости!» — сказал я и склонил голову, прежде чем осознал это. В моей груди болело, наверное, из-за холодного воздуха, что обжигал мне легкие, пока я бежала. Да, точно. Другой причины нет. Йосикун мне не нравится. Это мог бы быть кто угодно, просто Йоси-кун оказался самым подходящим на тот момент. Вот я с ним и сблизилась. Ничего такого! Окружающий меня мир стал расплываться. Я силой стала тереть глаза заледеневшей ладони. Видимо, терла я их слишком сильно, ведь кожу вокруг глаза щипала. Было бы хорошо, если бы у меня были с собой перчатки. Дышать было тяжело, в горле все пересохло. Сжав зубы, я прямо как в ту ночь посмотрела на небо, а затем прокричала. Тормоз! Тормоз! Тормоз! Тормоз! Акана-чан или же Йоси-кун, кому предназначались эти слова и чувства, я особо не понимала. А может быть, они были для меня? Не знаю. Я просто прокричала это слово и продолжала кричать дальше. Это слово вылетало из моего рта и принимало форму, растворяясь в ночном небе. Я не мог перестать думать о Юке. Мне ведь только что призналась девушка, которую я считал только другом, но все же мой разум был наполнен мыслями о другой. Я опоздал на час, разумеется. На месте встречи ее уже не было. Однако сердце все равно кольнуло. Звук удаляющихся шагов все еще эхом звучал в моей голове, подгоняя меня. В первый раз в жизни со мной случилось вот такое. Первый раз. У меня появилось настолько отчаянное желание увидеть кого-то. Я хотел увидеть ее, поэтому я бежал. В итоге, я так и не поняла, что послужило причиной такой боли. Я просто продолжала идти туда, куда ноги меня несли, и в итоге остановилась только на пустыре, что недалеко от станции. Недавно там поменяли вывеску. Следующей весной начнутся строительные работы. У меня забирают еще одно важное место. Это место, где мы с Сирой заснули навсегда. Я пыталась взять под контроль свое дыхание, делать более глубокие вдохи, но в горле совсем пересохло. И я сглотнула накопившуюся слюну. Почему? Однако вместо того, чтобы задать этот вопрос, просто нещадно стала тереть глаза. Вот только ничего не исчезло. Похоже, все происходило на самом деле. Поэтому не было другого выхода, кроме как задать вопрос человеку, которого здесь быть не должно. «Почему ты здесь?» Он стоял передо мной со сложенными у груди ладонями, будто бы молился. Услышав мой голос, он поднял голову. Это был Йоси-кун. На нем было школьное пальто. Оно, наверное, было ужасно тяжелым. Не похоже, что он возвращался домой. В ногах у него лежала потрепанная сумка. Это было давным-давно. Но я похоронил здесь кошку. Это была очень красивая белая кошка. Я проходил здесь мимо и решил остановиться, помолиться за нее. Сказав это, он встал с колен и отряхнул землю со штанов. Наконец-то мы встретились. Я не нашел тебя на месте встречи, так что пошел искать. Я возвращаюсь обратно. Я развернулась и быстро пошла прочь. Оставалось совсем немного, около метра, до дороги, как мое запястье схватила рука. Наверное, из-за того, что он долго был на холоде, его руки были просто ледяными. Мои тоже немного согрелись, хотя я была на улице дольше всего. Все было наоборот. Температура наших тел и тот, кто за кем бегал, это ведь всегда была я. Я та, кто постоянно добивалась его. Что ты делаешь? Прости, я не пришел, когда мы договаривались. Ты злишься? Не особо. Позволь мне загладить вину. Мне очень жаль. За что же? Вроде специально, но я стала его отчитывать. Йоси-кун, со мной так было всегда. Сколько раз ты уже нарушал обещания? За что ты сейчас извиняешься? Пусти меня! Рука болит. Я чувствовала, как раздражение усиливалось, но не могла ничего с этим поделать. В конце концов, я не могу абстрагироваться от своих чувств, а его... слова только добавляли масла в огонь. Мне нужно было время, чтобы вернуться к своему нормальному состоянию, поэтому ему лучше было бы отпустить меня. Подожди, пожалуйста, прости! Я не думаю, что ты так сильно обидишься, не плачь, ладно? Как ты можешь говорить мне такое сейчас? Неужели хочешь создать очередное недоразумение? Это было бы слишком. Мне было плохо и грустно. Я почувствовала, как теплые слезы покатились по щекам. Это не из опоздания. Ты ничего не знаешь. Не знаешь, как мне больно и грустно. Я ударила его в грудь. Сильно ударила. Каждый раз, как я это делала, моя рука начинала болеть все больше и больше. Ты так и не полюбил меня. А мне так одиноко и так тяжело. Он просто молча принимал мои удары. Ты станешь чем-то. Чем-то другим, но не моим. Уже завтра. У нас не будет наших обычных встреч. Мне холодно и страшно. И вообще я... Удары мои становились все реже и реже. Но сильнее. Бам. И рука уже горела от ударов. Бам. И я прижималась лбом к его груди. Я чувствовала, как бьется его сердце. И это было то, что я потеряла, и то, что я хотела. Ты поэтому плачешь, Юки. Воздух. Его катастрофически не хватало, и только я смогла кивнуть. Это было бы очень странно, ведь страдать и плакать, и помнить мое имя должен он. Так почему тогда мне так тяжело? Почему я должна переживать эти болезненные воспоминания? Почему? Почему я так, кто помнит Йосикуна? Это нечестно! Почему все, что касается меня, исчезает? Я понимаю, что ты пытаешься сказать. Я, может быть, ничего о тебе и не знаю. Нет, я совершенно ничего о тебе не знаю, но... Тут он замолчал. И обхватил мое лицо обеими ладонями, нежно, и в то же время силой поднимая мою голову. Кожа его ладоней была немного загрубевшей, что характерно для мужчин. Мои слезы, все еще стекающие по щекам, разбивались о его ладони, отчего они тоже намокли. Он улыбнулся, а затем сразу же нахмурился. «Я не согласен с тем, что ты только что сказала, поэтому отвечу!» Он стал оттягивать средний палец другой руки, и не успела я опомниться, как этот палец глухим стуком встретился с моим лбом. Было больно, и я быстро прижала ладони к лбу. А чего ты делаешь? Ты первая меня стала бить. Мне вообще-то тоже больно было. Но ты ведь мужчина. Боль от пола не зависит. Тут во мне произошел какой-то внутренний взрыв, и я закричала. А мне было гораздо больнее! Ты ведь встречаешься с той девушкой, Акана-чан, да? Она тебе призналась! Я ведь теперь тебе не так важна. Ты ведь оставишь меня одну наконец-то, да? Как ты узнала про признание? И не скажешь же ему, что я просто подслушала, когда я замолчала. И тут он выдохнул. Неужели? Да, она признала. Но я ей отказал. Почему? На этом вопросе он немного вздрогнул. И на лице у него появился налет неуверенности. Почему сейчас? Я ведь и до этого кричала и била его. Но он не уступал так. Почему сейчас? У него появилось это выражение лица. Видимо, ему нужно было время для размышлений. Он прикрыл глаза и, когда открыл, сказал: «Ну, мне ты нравишься». Мне казалось, что у меня сердце остановилось. Настолько я удивилась. Смысл его слов все не укладывался у меня в голове. Что он только что сказал? Что? Я же сказал, я не согласен с тем, что ты сказала. Ты мне нравишься, поэтому никто другой мне не нужен. Ни с кем другим я не собираюсь оставаться. Может, я ослышалась? С каких пор? Наверное, с тех пор, как мы встретились впервые. Хотя нет, я был заворожен уже с того момента, как услышал твой голос. Я всегда хотела услышать эти слова. Вот только внутренний голос продолжал мне твердить. Он жалеет тебя. Если это не так, то признание мне его было не нужно. В этом не было смысла, только потому, что я разозлилась, зарыдала от доброты душевной, он решил сказать, что я ему нравлюсь. Не разбрасывайся такими словами. Если это его чувство искреннее, то я останусь, но если нет, остаться я не могу. Если он не ощущает этого жара, растекающегося по венам, то ничего не привяжет меня к этому миру. Однажды я все-таки исчезну. Я серьезно. Врешь! Не вру. Сколько раз он думает, я пыталась ему понравиться. Я ведь столько делала для этого. И несмотря на все мои усилия, он так и не признался мне ни разу. Его чувств обычно было недостаточно, чтобы признаться. Но чтобы он признался мне вот так вот просто, в обычный день после урока, во время прогулки, такого не бывает. Не могу я в это поверить и не верю. Ты хочешь, чтобы я поверила тебе хоть ничего о тебе я не знаю? Да что мне сделаю, чтобы ты поверила? Немного подумав, я начала говорить, похоже, совсем уже отчаялась. Я расскажу тебе одну историю. Это история о тебе и обо мне. Не принадлежащая этому миру, но существующая в нем. Если ты выслушаешь меня и после этого все равно скажешь что-нибудь глупое, вроде бы «я тебе верю», то тогда... Я закончила тут. Не может быть, чтобы он мне поверил. Потому что поверить мне, засомневаться в собственной памяти и во всем мире. Мои слова, этот мир, любому непонятно. Поэтому я раньше никогда и не рассказывала, однако он не отвел взгляда и заверил меня, что готов. Тогда я начала свой рассказ. С того самого происшествия на мой 7-й день рождения. У меня было много о чем рассказать. Все это заняло довольно много времени. До конца или, может быть, до начала оставалось всего 10 минут. Ну как? Ты можешь поверить в такое? Я верю, точнее, я хочу верить. Тут же ответил он. Как ты можешь все еще такое говорить? Выслушав меня, он поднял взгляд на небо. За этими серыми, темными облаками, наверное, сиял холодный свет Сириуса. И вместе с ним же сверкали Бетельгейзе и Ригель. Мы ведь всегда как-то говорили с ним о созвездиях. Ни один из нас о них, правда, ничего и не знал, поэтому мы искали, глядя на карту созвездий. Ты ведь даже не знаешь этого. Вдруг Йосикун пробормотал. Вот ведь проблемная женщина. Что? Проблемная? Это на самом деле ведь так, да? И все же это, наверное, мило, поэтому ты мне и нравишься, знаешь, Юки? Он почесал голову и улыбнулся мне. Все было похоже на Рождество 4-летней давности. Твой рассказ и правда странный. У меня совсем другие воспоминания. Даже если подумать, в этом ведь невозможно поверить, да? Как бы ни было. Я готов сколько угодно повторять, что я верю тебе. Не хочу, чтобы возникали недоразумения. Это не жалость. Когда я вижу, что тебе плохо, то больно и мне, поэтому если ты улыбаешься, то я готов поверить во что угодно. Наверное, тот, с кем ты была, совсем не такой, да? Я не могла найти ответа. Ведь это было все так, как он сказал. Те 4 года были тому подтверждением. Хоть Йосикун и не сдерживал никогда те обещания, но он ни разу не жаловался, когда я просила его о чем-то. Он все для меня делал, стоило мне сказать, что мне трудно, и он помогал. Он ведь и был тем, кто протянул мне руку помощи. Скорее всего, ты мне всегда нравилась. Это были те же слова, но в этот раз он действительно тронул меня. Внутри разливалось тепло, такое же, как отходящее из его ладони. Тут уже ничего не поделаешь. Видимо, это люди называют любовью. Если так, то я уже давно. Мы не заметили, когда пошел снег. Падая, он окрашивал весь мир в белый. Кстати говоря, ты был странным с нашей первой встречи. Смеясь, я протянула ему руку. Ответив мне таким же радостным смехом, он ее взял. На этом моменте мое такое долгое путешествие должно уже было закончиться. Ведь я жила только ради этого момента, когда он скажет мне о своих чувствах. Сейчас-то я уж точно должна буду навсегда остаться в его сердце. Но тут в душе появилось сожаление. Он ведь так и не узнал о моих чувствах. Все еще не кончено. Мы продолжали встречаться, не имея возможности как следует попрощаться. Поэтому все должно было закончиться правильно. Знаешь, Йосикун, я тоже тебя. Но мои слова его не достигли. Он прервал на середине. А, вот как. Все уже закончилось. Это было написано у него на лице. Как и раньше, он смотрел на меня, как будто бы видит впервые. Это был уже не тот парень, который признался мне в любви. Беззвучно и без всякого предупреждения, мир опять был переписан. В какой-то момент наши руки разъединились. Наверняка все уже было стерто. Но мои ладони помнили тепло его рук. Мне такого было вполне достаточно, поэтому я благодарна, что могу двигаться вперед. Мое сердце бьется, я глубоко вдыхаю. После нескольких десятков или даже сотен раз я все еще не могу привыкнуть. Каждый раз заново разговаривая с Йосикуном, я всегда нервничаю. Каждый раз я начинаю разговор заново. Жарко сегодня, или как же холодно, или удача. Даже в кино как-то раз попросила меня сводить и книгу мне достать. 213-й раз я первый начинала разговор и ни разу не сдавалась. Все эти «приятно познакомиться» были моими неловкими, но искренними признаниями. Я продолжала знакомиться с ним, потому что хотела ему понравиться. Я продолжала искать с ним встречи до этого. Разве были более простые подходящие слова для этого? Я решилась. Я открыла рот, и вылетевший звук сотряс воздух. Ну что ж, давай начнем наше последнее прощание. Знаешь, Йосикун, ты мне нравишься.